Глава 41. Яня, хватит. Хватит ерунду нести. И вообще, не нервируй меня, я ведь машину веду, между прочим. А сейчас почти час пик, ужас, что на дорогах творится. Димка с нарочито напряженным видом вцепился в руль и вытер несуществующий пот со лба. Ты поддержать должна своего мужчину, соглашаться с ним во всем. Если хочешь добраться домой целый и невредимый. Но кто ж знал, что мой мужчина, такой внешне суровый и сильный мачо, в глубине души томная барышня? — хихикнула Яна. — Надо было за мной в больницу на такси приехать, раз такой нервный. Зато теперь я знаю, что подарить тебе на день милиции. — Полиции. — Еще и занудная барышня. Так вот, пару недель назад я видела в отделе рукоделия чудесный набор для вышивания. Гладью, тебе понравится. Там такие милые цветочки на картинках. Подушечку сможешь вышить, скатерть. — Выдра! — печально констатировал Сахновский. — Вот ведь вляпался. Так была ж возможность разом решить эту проблему с помощью Кирюши. «Не смей», — глухо произнес Дима, катнув желваки. «Не смей так говорить. Никогда!» Яна почувствовала, как глаза мгновенно налились слезами. Физически ее в больнице подлечили, а вот нервишки пока не к черту. Девушка протянула руку и дотронулась до седой полоски, появившейся в густых волосах ее мужчины, появившейся в тот проклятый день. «Прости», — прошептала Яна, — я больше не буду. Мне казалось, что если смеяться над этим... Не тот случай, Лапыш. Меня до сих пор трясет, как вспомню. Когда позвонил Матвей и сказал, что нашли труп клоуна и что умер он давно. Ну да, его ведь тоже Кирилл убил. Да, невероятно, сколько хитрости и ума у этого парня. Вот уж действительно злой гений. Все продумал гаденыш. Сначала обратил внимание на нездоровый интерес клоуна к молоденьким девушкам, начал за ним следить, засек, как тот гнус усыпил очередную жертву. Очередную? Да, Кирилл рассказывал на допросах, что стал свидетелем двух случаев. Он в первый раз не смог проследить за клоуном до конца. Тот погрузил девушку в машину и уехал. Поэтому в следующий раз Кирилл воспользовался машиной матери, он часто брал ее, и выследил убежище насильника. Но почему жертвы клоуна не обращались в полицию? А с чем идти? Клоун тоже ведь не дурак был, следов на теле жертв старался не оставлять. И глумился над девчонками, пока те находились в бессознательном состоянии. А потом привозил их на то же место, откуда взял, где бедняжки приходили в себя. В общем, Кирилл это засек, продумал легенду алиби и приступил. По скулам Сахновского снова прокатились желваки. К очищению. Псих конченый. Но ведь он не виноват, по большому-то счету. Ничего себе, что значит не виноват? Резал девчонок и не виноват, тебя едва не... Зимку буквально затрясло, он поспешно перестроился в крайний правый ряд и остановился у обочины. Откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Яна взяла большую теплую ладонь мужчины и прижала к своей щеке. Ну все, мой хороший, все было и прошло, ведь ничего же не случилось. Вы с Черепановым успели вовремя. Спасибо бабке этого психа, — глухо произнес Сахновский. Димыч, Яна ласково поцеловала ладонь мужчины. Ну не называй ты его так. Кирилл болен, это ведь подтверждено психиатрами. Если кто и тварь во всей этой истории, так это его мамаша. Да уж, мразь конченая. Сахновский открыл глаза и брезгливо поморщился. Совратить собственного сына. Мальчишке всего 12 лет было, это кем же надо быть? Ведь в отношении нее судебно-психиатрическая экспертиза вынесла однозначный вердикт «здорово». А ее арестовали? Задержали. И представь, баба искренне не понимает, за что. Она была уверена, что делает мальчику приятно. В первый раз, говорит, просто выпила лишнего, а потом пошла с сыном в парк на аттракционы. Взяла с собой фляжечку с коньячком, втихаря догонялась, пока сын в тир да в пещеру страха ходил. Потом Кирилл упросил мать проехаться с ним на колесе обозрения, а колесо возьми и зависни, когда кабинка этой семейки была на самой верхотуре. И маменька опять хлебнула из фляжки. И захотелось ей до жути мужчину, а в наличии только собственный сын. «Наверное, тогда Кирилл и повредился рассудком», – прошептала Яна, не замечая выступивших слез. Жутко даже представить, ты вдвоем с мамой, заперт в кабинке на дикой высоте, не сбежать. И мама внезапно, господи, ужас, какой бедный мальчик. Ты его все-таки жалеешь, грустно улыбнулся Дима. Несмотря ни на что, солнце-то мое. Он повернулся, притянул к себе девушку и силой прижал к груди, спрятав лицо в ее волосах, и глухо произнес. А я не могу. Не могу жалеть этого психа, потому что он едва не забрал тебя. Но ты ведь успел. Да, я как узнал про побег Кирилла из больницы, сразу кинулся звонить тебе, а домашний не отвечает. Я домой, тебя нет, хотя бы записку оставила. Прости, не подумала. Я была уверена, что вернусь до твоего прихода. Да и Зинка... Вернее, не Зинка. В общем, он очень натурально разыграл истерику. Я перепугалась за квартиру Людмилы и рванула. Я позвонила тебе, честно, но твой телефон... Ух, будь он неладен, этот телефон. Он ведь вырубился почти сразу после звонка Матвея. Если бы не бабулька... Вот кому горе настоящее, Лидии Васильевне, узнать на старости лет такое про дочку и внука. Одна ведь совсем осталась. Дима отпустил, наконец, Яну, поцеловал ее мокрые от слез глаза и включил зажигание. Да уж, не позавидуешь. Хотя о том, что парень психически болен, твоя Лидия Васильевна знала. Правда, о реальной причине этого не подозревала, но о том, что псих, знала. И вместе с дочурой своей скрывала ото всех. Юлия заплатила кому надо, и диагноз ее сына остался тайной для окружающих. Кстати, несмотря ни на что, бабка до сих пор не верит, что девушек убивал ее внук. Так он же признался. Все равно не верит. Твердит, что Кирилл оговаривает себя, что у него обострение болезни на фоне потрясения и стресса. Что все, о чем он говорит, бред сумасшедшего. И единственное, в чем виноват ее дорогой внучек, в твоем похищении. Но ведь ничего же не случилось, ты жива. Так что просит отдать ей внука, она устроит его в хорошую клинику. Ну, ее можно понять, а что насчет дочери? А вот о ней Лидия Васильевна и слышать больше не хочет. Димка аккуратно вырулил на проезжую часть. Ладно, хватит о плохом, давай о хорошем. Сейчас едем на твою съемную квартиру, собираем все вещи. Потом заедем к Людмиле, хозяйке, ключи отдадим. Кстати, как она? Плохо. Из больницы ее выписали, конечно. Физически подлечили, а вот душу... Понятно. И ты до сих пор жалеешь этого маньячину. Димыч, сам же сказал, хватит о плохом. Что касается окончательного переезда к тебе, может, не стоит торопиться? Мало ли что, вдруг я тебе надоем? Ну, просил же, не говори ерунды. За ту неделю, что ты была в больнице, я чуть с ума не сошел от тоски и не могу уже без тебя, понимаешь? Без меня или без моих борщей? Эх, раскусила! Меркантильный тип, чревоугодник. Вот напрасно вы такие обидные слова говорите, барышня. Начал было Димка, но его прервала трель телефона, стоявшего на специальной подставке. Сахновский искоса глянул на дисплей и нахмурился. Матвей звонит, странно. Что ж тут странного? Так ведь дело закрыто, преступник пойман, а других поводов для звонка у него вроде нет. Дима взял трубку. «Привет, Матвей, что нового?» «Что?»